— переспросил Джордж, возмущенный этой неприкрытой наглостью. «Сперва вы наградили целый забор лжи, а затем не хотите выплатить даже обещанную премию? Это же мошенничество!» «Замолчите!» — зло прошипел Брандт. «Здесь каждый заботится только о своей выгоде. Фирме безразлично, умрем ли мы с голоду или выживем. Она не платит нам как должно и заинтересована только в одном — продать как можно больше своих паршивых книг. При этом нас еще обжуливает и Робинзон. Нам остается только следовать их методе в обращении с клиентами». Он обернулся к компаньону. На его щеках горели два красных пятна. «Если вам это не подходит, убирайтесь. Я в любом случае получу то, ради чего сюда пришел». Глава четвертая. «Если пойдет дождь, — сказал Джордж Бранту, когда они возвращались, — то сегодня вечером нет смысла ходить по домам. Людям не нравится, когда к ним пытается войти мокрый коммивояжер. Также совершенно бессмысленно пытаться вести переговоры, находясь перед дверью и чувствуя, как за воротник капает вода». И дождь действительно пошел. Из своего окна Джордж видел безлюдные улицы. Булыжники мостовой потемнели от дождя. Вода стекала к сточным люкам. На каминной доске лежал пакет с адресами, который Джордж получил во второй половине дня. Фразер был очень доволен тем, что погода испортилась. Приятно иметь свободный вечер. В половине шестого он решил сходить в бар «Королевская рука» и провести там время. Он любил живую, непринужденную атмосферу, царившую в баре. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как входят и выходят посетители, бросать отдельные реплики и смотреть на Глэдис, обслуживающую клиентов. По мере того, как он глядел на унылую, мокрую улицу, его охватывала скука. Он подошел к комоду и, открыв верхний ящик, стал в нем копаться. Отыскал между рубашками и бельем картонную коробку. Вдруг послышался легкий шум. Он испуганно вскочил и поспешно сунул картонку под сиденье кресла-качалки. В дверь кто-то скребся. Джордж на цыпочках подошел к двери и резким движением распахнул ее. С высоко поднятой головой, выгнув хвост, в комнату вошел Лео, осмотрелся и прыгнул на кровать. «Хелло, старый друг», — сказал Джордж коту, — «ну и нагнал ж ты на меня страху». Комната сразу сделалась обжитой и уютной. Шум дождя за окном перестал нагонять тоску, чувство одиночества исчезло, и Джордж признательно погладил громко мурлыкающего кота. Затем он вновь достал из-под подушки свою коробку и сел в кресло. Прислушавшись и убедившись, что ему никто больше не помешает, Фрезер открыл коробку и вынул из нее пистолет марки «Люгер». Поглаживая рукоятку, он принялся любовно разглядывать пистолет со всех сторон, как будто видел его впервые. Приемный отец Джорджа когда-то привез оружие, заряженное 25 патронами из Франции на память о битве на Сонне. Еще мальчишкой Джордж влюбился в это оружие. Часто брал его в руки без спросу. Дважды, застав его за этой опасной игрой, отец подвергал мальчика жестокой порке. Начитавшись и насмотревшись детективов и дав волю своему воображению, Джордж стал мечтать, чтобы пистолет стал его собственностью. Когда его приемный отец погиб в автомобильной катастрофе, он не почувствовал ни горечи, ни печали. Первой его мыслью была радость. Пистолет теперь принадлежит ему. Люгер стал его тайной, его богатством. Доставая оружие, чтобы почистить и смазать его, всякий раз Фразер ощущал невероятное чувство уверенности, собственной значимости. Держа пистолет в руках, он перебирал в памяти людей, которые за истекшие сутки доставили ему неприятность, либо обидели его. О, он с радостью бы встретил их в темноте на узкой дорожке, поигрывая заряженным люгером. Перед ним всплыло лицо мистера Эклиса. Его маленькие глазки расширились от ужаса при виде пистолета. Палец Джорджа коснулся спускового крючка. Лицо исказилось гримасой. Это продолжалось мгновение. Затем, сделав глубокий выдох, он опустил пистолет и, вынув магазин, стал бездумно подбрасывать его на ладони. Мысли Фразера вернулись к Бранту. Компаньон оказался ничем иным, как мелким, эгоистичным спекулянтом. Добиваться своих целей любыми средствами, не думая ни о последствиях, ни о людях. Что ж, в этом парень, конечно, превосходил Джорджа, застенчивого неудачника. Конечно, у него есть это умение заставить людей слушать себя. Он умел даже подчинить их своей воле. И все же с пистолетом в руках Джордж мог посчитаться с каждым, в том числе и с Брантом. Джордж достал из коробки масляную тряпку и аккуратно протер ею пистолет. Затем проверил наличие патронов. С давнего времени у него выработалась привычка хранить оружие и патроны отдельно. У него никогда не возникало желания пострелять из пистолета, проверить его в действии. Даже сама мысль зарядить люгер вызывала у него страх. Несмотря на свою буйную фантазию и гангстерские приключения, в снах Джордж наяву не смог бы никогда не то что убить, но даже легко ранить человека, не смог бы нажать на спуск. Время шло, дождь не прекращался. Джордж положил пистолет и патроны в картонку и спрятал обратно в тайник в комоде. Затем достал из шкафа бутылку молока и банку из-под сардин. «Иди сюда, Лео!» — позвал он кота, поднимая бутылку так, чтобы кот мог ее видеть. Лео спрыгнул с кровати и стал тереться о ноги Джорджа. Фразер налил в банку молока и ласково сказал: «Вот так, мой друг, пей. Теперь я пойду поужинаю». Бар «Королевская рука» был почти пуст. Было еще рано, без четверти семь, и только трое постоянных клиентов, несмотря на плохую погоду, сидели за столиками. Фразер повесил шляпу и дождевик и прошел на свое постоянное место в углу зала. «Отвратительная погода, не правда ли?» — спросил он Гладис. «Ужасная», — сказала девушка. — «Будете ужинать? Могу предложить вам холодную жареную свинину». Джордж заказал свинину. Вскоре на столе появилось мясо и кружка пива. Бар постепенно заполнялся посетителями. Стало теплее и более шумно. Джордж принялся за еду. Потом, закурив сигарету, подал знак Глэдис, чтобы она принесла еще кружку пива. В ожидании пива он начал разглядывать кроссворд в газете. Тепло, шум голосов и удары бильярдных шаров в соседнем зале успокаивающе подействовали на него. В половине десятого он заказал свою последнюю кружку. «Подорожную», — сказал он сам себе. Джордж чувствовал приятную усталость, захотелось спать. До наступления следующего утра еще довольно далеко, и Джорджу стало казаться, что жизнь не такая уж скверная штука. Тут кто-то коснулся его плеча. Джордж быстро обернулся и увидел Сиднея Бранта. Джордж почувствовал раздражение. Кровь прилила к его щекам, и он чуть было не уронил на пол пивную кружку. Бранд был без плаща. Его пиджак и давно неглаженные брюки были насквозь мокрыми. «Хелло», — произнес Джордж, — «вы меня напугали. Что вы здесь делаете?» Бранд склонился к стойке бара. «Я искал вас».